Глава 34. Огонь для Морозовой. Да, он велел приглядывать за тобой, делать перевязки, но, похоже, они уже не нужны, отметила я, разглядывая шикарный мужской торс, идеальный в своей мускулистости, словно вылепленный гениальным скульптором. От созерцания такой картины хотелось ронять слюни и бесконечно любоваться. Или схватить карандаш, дабы запечатлеть такую красоту. Мимоходом отметила про себя, что плечо зажило, а ранение сейчас напоминало лишь небольшой розовый шрам. «Нравится?» — понимающе улыбнулся Райден. «Рада, что не придется тебя бинтовать», — сдержанно отозвалась я, усердно скрывая свой интерес к этому мистеру совершенства. «Заканчивай возиться с вещами и ложись в постель. Ты, конечно, могучий дракон и все такое, но тебе тоже нужно отдохнуть». «Мне приятно, что ты беспокоишься обо мне». Очень серьезно заявил он в ответ. «Взаимно, куратор», — отозвалась я, намеренно подчеркивая его статус. Очень хотелось дождаться того момента, когда Райден ляжет в кровать. Было интересно, как он себя поведет. Снова примется флиртовать или притихнет. Но резко накатившая усталость закрыла мне глаза, и я быстро вырубилась, накрытая огромным мягким одеялом. Проснулась на рассвете от того, что было жарко. Сначала я решила, что это из-за слишком теплого одеяла. А когда попыталась откинуть его в сторону, оказалось, что дергаю плотное, бархатистое драконье крыло. «Не надо меня укачивать», — сквозь сон пробормотала Винни мне на ухо. Морская свинка обнаружилась спящей на моей подушке. Райден мирно дремал на животе, войдя в частичную трансформацию. Его тело было обычным мужским, а вот из-за спины бугрились крылья. Одним из них он укрыл меня так, что наружу торчала лишь моя голова, а вдобавок по-хозяйски закинул свою ногу мне на колено. Да, в таких условиях можно легко тепловой удар получить. Вот уж воистину огненный дракон. «Огонь для Морозовой», — мысленно хмыкнула я. Неудивительно, что моя пушистая подруга передумала быть валиком в центре горячей кровати и перебралась к подушке. «М-м-м», — донеслось от Нокса. «Я что, в полуобороте?» — удивился он, дернув крылом. «Мне жарко», — прошептала я. «Шерзонская бездна!» — ругнулся дракон, убирая крылья в подпространство. «Прости, Леся, мой дракон чересчур бдительно тебя опекает». «Угу», — отозвалась я, осознавая новую реальность. Лежу в постели с шикарным принцем-драконом. Нижняя часть его тела была скрыта под одеялом, а по обнаженному торсу красиво скользили первые рассветные лучи солнца. Или как тут у них называется дневное светило? А вдруг он привык спать обнаженным? Воображение моментально подкинуло нескромную картинку, от которой полыхнули щеки. «Все в порядке?» — забеспокоился Райден. «У тебя сердце забилось чаще». Я дала себе мысленный подзатыльник и заверила своего куратора. «Да, все хорошо. Только не мог бы ты убрать ногу с моего колена? Она немного тяжелая». «Мою ногу?» — озадаченно переспросил Нокс. Затем замер и резко сорвал с меня одеяло. Не знаю, кто завопил громче, я своим визгом, дракон грозным рычанием или мистер Эникет, пригревшийся у меня в ногах. Одетый в майку и тонкие хлопковые штаны, сонный мужик ошалел от происходящего. «Студенты!» Заполошенно выкрикнул Эникет. «Убью!» — пророкотал Райден. «Маньяки!» В этот ор вклинился тоненький голосок Винни. Нервы профессора боевой магии сдали, он мигом обернулся котом и сиганул под кровать. «Нет-нет-нет, не надо никого убивать! И отчислять из Академии тоже не надо!» — выкрикнула я, едва обрела способность произносить слова связно. Новость о том, что я провела ночь аж с двумя мужчинами, один из которых лапал меня под одеялом своими конечностями, была для меня шоковой. Райден соскочил с кровати и застыл в напряженной боевой позе, едва удерживая себя от расправы над оборотнем. Обнаженные торсы, белые штаны. Принц выглядел довольно эффектно. «Ауч!» — из-под кровати раздался глухой удар. Затем комментарий. «Да что тут у вас так тесно-то? Как я оказался в вашей постели? Это темная магия? Приворот? И вообще преступление над моей независимой личностью!» — возмущался профессор. «Поздравляю, Алексия! одно из твоих желаний исполнилось. Кажется, ты завела кота», — флегматично отметила Винни.